Девушка в сундуке. Джонни Мэнлоу со злостью пнул чердачную лесенку и с размаху шлепнулся на ступеньку. Его учительница, его собственная домашняя учительница, все-таки не пришла. И во всем доме с ним никто не станет заниматься. Вечеринка внизу была в полном разгаре. Доносившиеся звуки казались насмешкой. Смех, звяканье шейкеров, музыка. Джонни думал, что спрятался от них сюда, в одиночество. Его учительница должна была прийти сегодня и не пришла. А мама с папой так заняты распитием коктейлей, что обращали на Джонни не больше внимания, чем на собственную тень. Джонни отступил еще в сумрачное убежище заброшенного чердака. Но даже здесь, после полуденную духоту и залежалую пыль, ворошили залетные звуки. Джонни огляделся. По темным углам таились в паутинных саванах старые сундуки. Сквозь маленькое замызганное окошечко пробивался солнечный луч, как бы для удобства любопытных мальчишечьих глаз. Вот, например, сундук в северном углу. Всегда был закрыт, заперт, и ключ куда-то спрятали. А сейчас защелки-то опущены, а вот медный язычок замка откинут. Открыт. Джонни подошел к сундуку, выковырил защелки из пазов и приподнял тяжелую крышку. На чердаке разом похолодало. Внутри лежала она. Свернувшись клубочком, такая молодая, красивая. Тонкое лицо, как меловая черта на аспидной доске волос. Джонни тихонько вздохнул, не отпуская крышки. Духи все еще не улетучились. Она выглядела такой же одинокой и заброшенной, каким чувствовал себя Джонни. Он ее прекрасно понимал, на чердаках всегда копятся забытые, никому не нужные вещи. Очевидно, она задохнулась. Кто-то скрыл ее красоту под тяжелой непроницаемой крышкой. Белые пальцы, как экзотический цветок, покойно лежали на прозрачно-розовом платье. Секундой позже Джонни заметил на полу смятый клочок бумаги, кусочек записки, сделанный ее почерком. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни посмотрел на ее мертвое лицо. Точно она заснула на вечеринке, а кто-то отнес ее сюда на чердак и прихлопнул сверху сундучной крышкой. Сумерки смыкались вокруг Джонни, то стягивались вокруг горла, то отступали. «Ты моя учительница», — тупо повторял он. «Моя собственная и единственная учительница, а тебя... Тебя убили. Зачем кому-то тебя убивать?» Эту мысль погнала другая. Он, Джонни Мэнлоу, сын Мэнлоу из высшего света, нашел самый настоящий труп. Точно. Глаза мальчика широко распахнулись. Уж теперь-то мама с папой его обязательно заметят. Куда там, даже бабушка перестанет играть целыми днями в шахматы с дядей Флинни, подавится Бренди, глянет на Джонни сквозь толстые очки и воскликнет: «Господи, мальчик, так ты не зря весь дом ставил на голову». Точно, Джонни сморгнул. Сердечко его колотилось. Кузен Уильям может даже упасть в обморок. Он, Джонни Мэнлоу, нашел покойницу. Это его, не мамины фотографии будут печатать в вечерних газетах. Спрятав записку в кармане, Джонни в последний раз поглядел на длинные ресницы и розовые губы и черные косы девушки в сундуке и прикрыл за ней крышку. Он завизжит с верхней ступеньки лестницы и будет визжать, пока небо не упадет на землю, а гости на пол. Вот так. Повизжал он неплохо. По лестнице через зал, визгом пробивая себе дорогу в толпе, Джонни пробрался к маминому сверкающему вечернему платью и вцепился в него изо всех сил. «Джонни, зачем ты пришел? В чем дело? Я тебе сказала». Детская мамина личико опустилась сквозь искристый туман. Джонни набрал полный кулак блесток и провизжал: «Мама, там на чердаке труп!» Все лица обратились к нему. Точно зрители на стадионе. Мамино лицо напряглось, потом расслабилось. Отпусти мое платье, милый, испачкаешь. Посмотри на свои руки, ты весь в паутине. А теперь беги к себе, будь хорошим мальчиком. Мам, проныл он, там труп. Господи боже, вздохнул кто-то в толпе, точно как его отец. А вы замолчите. Джонни сердито оглянулся. Там правда труп. А мама его не видела. Она смотрела на гостей, и Джонни оставалось только взирать снизу на ее лебединую шею с бьющейся жилкой, на изящный подбородок, на пальчики, поправляющиеся, сбившиеся, как каштановый локоть. «Пожалуйста, простите, Джонни», — проговорила она. «Дети, знаете, так впечатлительны». Подбородок опустился. В голубых глазах застыли сумерки. «Иди наверх, Джонни». «Ух, ну мам!» Мир рушился. Блестки выскользнули из пальцев, взгляды гостей внезапно обожгли ненавистью. «Ты слышал, что сказала мама?» Это уже папин звучный голос. Бой проигран. Джонни дернулся, окинул зал прощальным мрачным взглядом и бросился вверх по лестнице, утирая наворачивающиеся на глаза слезы. Он повернул медную ручку двери. Бабушка, как всегда, играла в шахматы с дядей Флинни. Солнечный свет бил в огромное окно и отскакивал от бабушкиных очков. Игроки даже не подняли голов. «Бабушка, простите, но...» Старушка постучала тросточкой по сухому колену. «Но...» «Там на чердаке труп, а мне никто не верит». «Иди, Джонни». «Но там и вправду труп!» — вскрикнул Джонни. «Знаю, знаю. А теперь беги и принеси кузену Уильяму бутылку коньяка. Марш!» Джонни сбегал в винный погреб, достал бутылку коньяка, поднялся наверх и постучал в дверь. Ему показалось, что за дверью всхлипнули, потом послышался торопливый шепот кузена Уильяма. «Кто там?» «Коньяк». «О, чудно, чудно!» В дверь просунулась безвольная кроличья личико кузена Уильяма. Мягкие ручки вцепились в протянутую бутыль. «Слава тебе, Господи! А теперь сгинь, дай мне надраться!» Дверь захлопнулась, но Джонни успел бросить взгляд на модельную комнатушку кузена Уильяма. Замершие на полушаге манекены в многоцветных шелках, приколотые к стенам акварельные наброски костюмов, шляпок, накидок, яркие груды катушек и клубков. Потом щель закрылась... Щелкнул замок, и кузен Уильям нервно забулькал коньяком по другую сторону блестящей дверной ручки. Джонни глянул на висящий в коридоре телефон. Он подумал о том, что папа с мамой танцуют, дядя Флинни и бабушка играют в шахматы, кузен Уильям тихо пьет, а сам он бродит как чужой по этому огромному гулкому дому. Он схватился за телефон. «Мне надо... То есть, дайте полицию». Голос оператора заглушило глубокое «Повесь трубку, Джонни, и немедленно ложись спать». Звучный, культурный папин голос. Джонни медленно положил трубку. И это его награда? Он сел прямо на пол и тяжело, бессильно заплакал. Теперь он понял, каково было девушке в сундуке, когда ее прихлопнули крышкой, а его вот так прихлопнули пятеро. Он все еще ерзал в постели, когда дверь тихонько приоткрылась и в комнату заглянула голова. Курчавая, большая голова дяди Флинни, чтобы одарить мальчика ласковым взглядом больших черных круглых глаз. Неторопливо и неслышно дядя вошел в комнату, пристроился на краешке кресла, как тихая птичка на насесте, и сложил вместе пальцы перышки. «Раз ты сегодня лег пораньше, — сказал он, — то я тебе и сказку на ночь тоже пораньше расскажу, ладно?» Джонни считал, что он уже слишком взрослый для сказок. А уж слушать сказки на ночь, он, выросший среди взрослых людей и взрослых умных разговоров, и вовсе считал ниже своего достоинства. «Ладно, дядя Флинни», — пробормотал он с мученическим вздохом. «Давай». Дядя Флинни так вцепился в обтянутые отглаженными черными брюками колени, словно те готовы были взорваться. «Жила-была однажды женщина, молодая и прекрасная». «О-хо-хо, эту историю Джонни слышал уже тысячу раз. У нас на чердаке труп, — обиженно подумал он, — а мне приходится слушать старые сказки». «И прекрасная дева полюбила юного рыцаря, — продолжал дядя Флинни, — и жили они счастливо многие годы, пока не пришла тьма, не похитила юную деву и не скрылась с ней». Дядя Флинни выглядел очень старым и очень грустным. «А потом рыцарь вернулся домой, — напомнил ему Джонни». Дядя Флинни его не слышал. Он продолжал рассказывать странным, тихим, монотонным голосом. «Рыцарь преследовал тьму по всей темной земле, но как ни молил он, как ни пытался догнать тьму, это ему не удалось. Жена его сгинула навеки. Навеки». Дыхание дяди Флини стало неровным и резким. Глаза горели мрачным огнем, губы дрожали, белые пальцы стискивали колени. Он был уже не собой, а рыцарем, скачущим где-то далеко, за миллион миль отсюда, по темной земле. Но рыцарь все искал и искал, потому что он дал клятву, что когда-нибудь найдет и убьет тьму. И чудо из чудес, он настиг ее, он убил тьму. Господи Боже, убив ее, он увидел, что лицо тьмы было лицом его погибшей супруги, а сам он становится все темнее и темнее. Конец. Джонни очень надеялся, что продолжения не будет. Дядя Флинни сидел, задыхаясь и дрожа посреди созданных его словами сумерек, забыв о Джонни. Просто сидел, и Джонни пробрал озноб. «Спасибо». «Спасибо, дядя Флинни», — пробормотал он. «Спасибо за сказку». Дядя обратил к нему невидящий взгляд. «Что?» «А». Он расслабился, признав племянника. «Конечно, сколько угодно». «Ты так раскочегарился, дядя Флинни». Дядя тихо отворил дверь. «Спокойной ночи, Джонни». «Дядя!» «Да». Джонни зажал рот ладонью. «Ничего». Дядя ушел, шаркая ногами, и дверь мягко затворилась. Джонни яростно запрыгал на пружинах. «Сколько я всего делаю, чтобы только все были счастливы. Дядю Флинни выслушивать, бабушке не подносить, у мамы под ногами не путаться, папу слушаться, а кузена Уильяма спаивать». Пу! Как он от них всех устал. «Почему бы им для разнообразия не обратить внимание на него?» Вечер продолжался. Джонни соскользнул с постели, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Целый час по лестнице ходили. Топотала бабушка и перестукивал ее тросточка, шаркал ногами дядя Флинни, размашисто и ровно ступал папа, плыла мама и спотыкался кузен Уильям. Слышались голоса, спорили, понукали, ссорились. Папа кого-то убеждал, мама критиковала, бабушка отчитывала, кузен Уильям всхлипывал, а дядя Флинни молчал. Пару раз скрипнула чердачная дверь. Но к комнате Джонни никто даже не подошел. Вечеринка внизу безмятежно продолжалась. Спускалась зябкая осенняя ночь. Но, наконец, наступила тишина. Джонни ринулся по пыльной темной лестнице на чердак. Сердце его лихорадочно билось, он им покажет. Странно, но сундук оказался совсем не тяжелым. Всего и дел подтолкнуть его к лестнице, а там он сам покатится. А потом еще один толчок, и сундук, кувыркаясь, полетит в гостиную. Вот теперь ему уж точно все поверят. Джонни повернул сундук.